не хочет омрачать ее отдых, ибо каждое мое письмо будет стоить ей нескольких фунтов веса. Аля там на воле становится ребенком, то есть существом забывчивым и бегущим боли, а я ведь боль в ее жизни, боль ее жизни». Марина Ивановна все понимала, все сознавала, но не могла иначе. Боли в ней самой всегда было через край, а маленькая Аля всегда находилась рядом, под рукой. И позже, в разное время по-разному, Марина Ивановна наделяла Алю своей болью. Но Аля по-рыцарски, как и ее отец Сергей Яковлевич, относилась к матери. Еще в раннем детстве она поняла, что мать у нее особая, ее матери все можно, и что все ей должно прощать. И теперь из-за гроба Марина Ивановна снова настигала Алю болью. Так Мариной начиналась жизнь маленькой Али, так Мариной и заканчивалась. «Жизнь моя начиналась любовью к ней», — говорила Аля. «Ну и кончится тем же, от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого от нее же, до чувства сознательного, почти после всего пережитого, на равных правах с нею же». И еще она говорила: «Чем старше становлюсь, тем больше приближаюсь к своим старикам, сливаюсь с ними душой, живу ими больше, куда больше, чем собой или чем текущим днем. Дни так и чувствуются текущими, а папа с мамой незыблемы внутри души. Теперь я стала календарно намного старше их и понимаю их больше, как своих детей, чем как родителей. И ей так хотелось оградить их, уберечь их и в первую очередь уберечь Марину от того, от чего сама Марина не хотела себя оберегать. Она себя с такой неимоверной щедростью рассыпала в своих письмах всю свою жизнь, по всей земле, по всему белу свету, ничего не скрывая, ничего не тая, словно бы боясь, что какой-то уголок, какая-то тайная извилина запутанного лабиринта ее души может остаться неузнанной. Ей не страшна была людская молва, людской суд. Она знала, она победит. Гений всегда побеждает, увы, когда мертв. Но Аля на эту саморастрату Марины смотрела иначе. И если было это все в ее силах, она даже к юристу обращалась, она запретила бы публиковать письма матери. Она собрала бы их все со всего света и надолго, если не навсегда, заперла бы вместе с ее дневниками и записными книжками. Однажды у нас произошел знаменательный разговор. Мы давно не виделись, и, как всегда, в таких случаях говорили обо всем сразу. А я только что вернулась из Приморского края, исходив пешком и объездив его вдоль и поперек, и была в полном обалдении от красот его неописуемых, а главное — от необычности его, ни на что не похожести, от какого-то гениального сосуществования того, что разбросано по всему свету. Чему долженствует быть на юге или на севере, или в средней полосе, тут обитает и растет, все в одном месте». Наш бурый мишка и уссурийский тигр, и зюбр разрывает тишину грозным ревом, вызывая соперника на бой, и черный гималайский медвежонок обирает ягоды черемухи, положив ветки под зад, чтобы удобнее сидеть, а черемуха растет там так же, как и реликтовый тис, а белокорые красавцы ильмы, подпирающие небо, уживаются с подмосковной елкой, обвешанной гроздями вьющегося дикого винограда, а тропические лианы так опутывают тайгу, что без топора путь себе не проложишь. Легенда гласит, что Господь Бог создал этот край в минуту особого вдохновения. Ему надоело творить мир по раз и навсегда заведенному им же самим образцу. Он задумался и стал собирать в горсть со всего света по зверю, по птице, по дереву, по растению, а потом взял да и швырнул все это на пустынную, еще не заселенную полосу земли, что лежала у самого океана. А Аля рассказывала мне о своей жизни в Тарусе, завидовала, что я побывала в таких местах.